Глава 11. Какой-нибудь злодей и убийца получает от великого духа по заслугам довольно быстро. Или подельщики убьют, или заболеют чем-нибудь жутким. А мелкий пакостник может очень долгое время отравлять жизнь окружающим людям, и великий дух даже не почешется. Кто знает, может, он вообще на мелких пакостников смотрит одобрительно. Кстати, почему? Вдруг родство душ? Алвис додумался до этой мысли через пару часов после того, как проснулся. Но сначала... Прежде всего, проснувшись, Алвис увидел красивую девушку, которая сидела на низенькой скамеечке из кости дива-рыбы и довольно беззастенчиво его рассматривала. «Между прочим, — подумал Алвис, — на девушек в этом городе мне тоже везет. Одна оказалась чудовищем, вторая — наркоманкой, теперь третья. Кто она? Ах да, она наверняка шутница. Интересно, какими неприятностями для меня это обернется?» Девушка хихикнула. Это Алвиса несколько успокоило. Совершенно нормальная девушка, даже хихикает. Может, в этот раз все обойдется, так сказать, малой кровью? «Ты бы оделся, что ли?» — сказала девушка. В самом деле, уснув голышом, Алвис совершенно естественно в том же виде и проснулся. «А ты бы не смотрела!» — буркнул он, оглядываясь в поисках одежды. «Чего же не смотреть?» — снова хихикнула водянка. «Ты вроде не уродец, да и не старый дед. Вполне красивый парень. Есть на что и посмотреть». «Бесстыдница», — промолвил Алвис. «Куда дели мою одежду?» «Сейчас принесут». Девушка хлопнула в ладоши. Тотчас же в комнату вошел зверь, здорово смахивающий на мальба. Собственно, это и был мальб, только какой-то странный. Тело у него, вместо густых длинных волос, как у обычного мальба, было покрыто костяными бляшками и наростами, словно у крокодила. Кроме того, он был ниже обычного мальба и, соответственно, уже в плечах. Похоже, слуга водянки являлся какой-то разновидностью водяного мальба. Передвигался он очень неуклюже на задних лапах, а в передних держал одежду Алвиса. «Ну, теперь ты можешь одеться», — проговорила девушка. «Думаю, это займет у тебя некоторое время». И весело засмеявшись, она выскользнула из комнаты. Водяной мальб положил одежду перед Алвисом и тоже ушел. «Что это с ней?» — подумал юноша и взял штаны. «Странная какая-то». Он стал было натягивать одежду и тут же обнаружил, что с ней произошли кое-какие изменения. Судя по всему, кто-то, прежде чем повесить ее сушить, завязал узлом штанины и рукава. Алвис вздохнул. «Ну вот, началось». Хотя не все так плохо. Прежде всего, он более или менее выспался. Кроме того, сейчас день, а стало быть, курули можно не опасаться. Теперь оставалось лишь совладать с узлами, которые, после того, как одежда высохла, приобрели крепости железа, одеться и удрать от этих водяников, прежде чем они выкинут очередную шуточку. Очень простой план, как манная каша. Кстати, недостаток всех простых планов в том, что выполнить их чрезвычайно сложно. Алвис убедился в этом немного погодя, а пока он попытался развязать узлы. Минут через пять, едва не лишившись ногтя на указательном пальце правой руки, он схватился за кинжал. Его остановила только мысль о том, что магический кинжал может быть не предназначен для того, чтобы резать обычные тряпки. Кто знает, вдруг от такого кощунства он потеряет свою волшебную силу. Кроме того, Алвису вовсе не улыбалось ходить по городу в штанах с отрезанными выше колен штанинами или в куртке со слишком короткими рукавами. Отложив кинжал, он снова пустил в ход ногти. Через пару минут он развязал второй узел и выругался самыми черными словами из всех, которые только мог припомнить. Третий узел упрямился недолго. Обрадовавшись, Алвис приступил к последнему, четвертому. Еще через 5 минут юноша издал стон. Четвертый узел не хотел поддаваться просто ни в какую. «Ладно», — пробормотал Алвис, — «что-нибудь я вам устрою, поганцы вы этакие, вот увидите». Видимо, устрашившись этой угрозы, узел наконец-то развязался. Облегченно вздохнув, Алвис быстро оделся и сунул за пояс кинжал. Теперь он был готов к любым неожиданностям. Некое шестое чувство подсказывало, что долго их ждать не придется. Оно не ошиблось. Выйдя из дома, Алвис посмотрел вверх. Судя по положению солнца, был полдень. Подошвы его ботинок глухо постукивали по сколоченному из толстых плах настилу. Конечно, дом занимал едва ли не его половину, но места для прогулки осталось достаточно. Посмотрев в сторону берега, юноша прикинул, что до него не менее 100 метров. Ладно, с этим успеется. Кстати, куда делся Дьюк? В какую историю влип этот философ-любитель? Ох, не случилось бы с ним беды. Алвис бросил взгляд в сторону причала и машинально отметил, что возле него стоят 3 лодки. Это обнадеживало. Возле столбика, к которому были привязаны лодки, сидели девушка и тот самый бородач, с которым юноша познакомился ночью. Ага, кажется, пришло время познакомиться с водяниками поближе. Алвис двинулся к ведущему на причал мостику. «А когда он закончит возиться со своей одеждой?» — проговорила девушка. «Тише, тише, вот он идет», — прервал ее бородач. Они повернулись в сторону Алвиса и стали с любопытством смотреть на то, как он идет по мостику. Кажется, они находили в этом какое-то удовольствие. «Ну и прах с ними», — подумал Алвис. «Если не дадут лодку, доберусь до берега вплавь. Конечно, одежда опять намокнет, но ничего трагического в этом нет. Только сначала надо найти Дьюка. Без него я не уйду». Девушка хихикнула и толкнула бородача в бок локтем. Тот осклабился, вытащил из кармана коробочку, вынул из нее сигарету и закурил. Алвис машинально пошарил в карманах. Ну да, сигарет в них не было. То ли выпали, когда он плыл к поселению водяников, то ли... Вполне возможно, бородач сейчас курил его сигареты. «Нет», — подумал Алвис, — «лодку они мне наверняка не дадут». «Может быть, попробовать ее отнять?» Когда до причала осталось 3 метра, бородач сказал. «Стало быть, ты решил с нами поговорить. Ну что ж, это хорошая, трезвая мысль». «Да ты не бойся, не съедим», — хихикнула девушка. «Вас? Бояться?» — фыркнул Алвис. «Не дождетесь». «Интересно, что сделают эти двое, если он попробует добраться до берега вплавь?» «Конечно, они могут, например, швырнуть ему в спину острогу. Только зачем им это? Хотя, зачем им была нужна шутка с одеждой?» Оказавшись на причале, Алвис присел рядом с водяниками. Взгляд его скользнул по привязанным к причалу лодкам. «Что, если одну из них все-таки похитить?» «Нет, не выйдет». Лодки были привязаны цепями к ввинченному в столбик медному кольцу. Концы цепей для надежности были скреплены здоровенным замком. Такой без хорошей отмычки не откроешь. «Что примолк?» — спросил бородач. «Прикидываешь, как добраться до берега?» «Зачем прикидывать? И так все ясно. Лодку вы мне, наверное, не дадите?» «Нет, не дадим». Улыбка у бородача была не очень приятная. «Ты сюда приплыл?» «Ну?» «Вот тем же макаром и уплывешь». «Закурить дашь?» Алвис заглянул бородачу в глаза. «Нет, не дам», — спокойно сказал тот. Что-то у него в глазах мелькнуло и тут же пропало, но юноша теперь твердо знал. Коробочку с сигаретами бородач спер у него. «Ладно», — Алвис встал. «Спасибо за ночлег. Выручили вы меня очень. Совсем бы без вашей помощи пропал». Сказано это было почти искренне. В самом деле, не будь водяников, ему бы пришлось выбирать между кораблем маркиза и свиданием с Курули. Что хуже, еще неизвестно. «Никак хочешь уплыть прямо сейчас?» — спросил бородач. «Вполне возможно», — промолвил Алвис. «Дела у меня. Тороплюсь я очень». «Ну-ну». Бородач кинул в воду окурок. Тотчас же из нее взметнулось гибкое серебристое тело, и окурок, так и не коснувшись поверхности воды, исчез. Алвис крякнул. Девушка захохотала и повалилась на причал. Бородач издевательски улыбнулся. «Ты прыгай в воду, прыгай, и прямиком дуй к берегу. Может, и доплывешь». «Это что, острозубки?» — осторожно спросил Алвис. «Они самые», — ласково улыбнулся бородач. «Да ты никак знаешь этих рыбок». Алвис кивнул. «Знал, еще как знал». Пытаться добраться до берега вплавь сейчас было чистым самоубийством. Эти рыбки способны в течение минуты обглодать игуанодона так, что от него останется лишь скелет. «Жаль», — проговорил бородач, — «мы, собственно, не прочь поразвлечься». «Откуда взялись острозубки?» — спросил Алвис. «Ночью их не было». «Конечно, не было», — промолвила девушка. «Часа полтора назад их позвал Суэнвих». «Суэнвих? Ну да, водяной мальп. Мы ему сказали, он и позвал. Надо же как-то развлекаться. Последнее время у нас было не очень много гостей». «Стало быть, моя смерть могла доставить вам некоторое развлечение?» «С чего ты решил, что мы бы дали тебе умереть?» — сказала девушка. «Нет, смерть — это уже перебор. Это нам не очень нравится». Она резко встала и пошла к дому. Бородач сунул Алвису сигарету, дал ему прикурить и двинулся вслед за девушкой. На середине мостика он обернулся и сказал. «Не советую пытаться украсть лодку. Суэнвих поблизости. Он за тобой наблюдает». «Да понял я, понял», — вяло махнул рукой Алвис. «Если вы позаботились об острозубках, то уж о лодках ты забыть не могли». «А ты не так глуп, как кажешься», — хмыкнул бородач. — «Когда надоест сидеть на причале, можешь побродить по поселку. Наши соседи тоже не прочь поразвлечься». И, коротко рассмеявшись, он двинулся вслед за девушкой. Алвис бросил вслед водяникам угрюмый взгляд и с наслаждением затянулся табачным дымом. «Ну, хотя бы сигареты угостил», — подумал он. «Значит, не все еще потеряно. Может, удастся их все-таки уговорить меня отпустить?» В этот момент сигарета зашипела и взорвалась. Взрыв не принес Алвису ни малейшего вреда. Правда, от сигареты остался лишь крохотный огрызок. Со стороны дома послышалось тихое хихиканье. Выплюнув огрызок сигареты, Алвис провел пальцем по щеке. Ну да, кончик пальца стал черным. Алвис взглянул на воду. Стая острозубок резвилась в шагах в 10 от причала. Могло быть хуже. Стараясь не упускать хищных рыбок из виду, Алвис тщательно вымыл лицо и вытерся рукавом куртки. «Ладно, стало быть, шутники. Мелкие пакостники, значит. Они еще не знают, с кем связались. Он тоже немного разбирается в шутках». Вскочив, юноша быстро двинулся по мостику к дому. Когда до него оставалось не более 5 шагов, одна из досок мостика сломалась. Каким-то чудом, успев ухватиться за перила, Алвис повис над водой. Ноги его погрузились до лодыжек в воду. Быстро подтянувшись на руках, Алвис вылез из пролома и поспешно отошел в сторону. Ботинки его намокли, а на правом, словно срезанный бритвой, исчез кусок подошвы. «Ну да, острозубки, будь они прокляты, а вместе с ними и все водяники». Теперь со стороны дома слышался смех уже нескольких человек. Видимо, к девушке и бородачу присоединились другие жители поселка. Стараясь ступать осторожно, внимательно глядя под ноги, Алвис перебрался на платформу. Водяники все еще прятались внутри дома. У юноши появилось большое искушение зайти внутрь и показать шутникам, что он тоже имеет понятие о некоторых зверских шутках. Однако, вовремя сообразив, что ни к чему хорошему это не приведет, Алвис решил осмотреть поселок. Может быть, он даже найдет Дьюка. Это сейчас самое главное. Без Дьюка он из поселка Водяников не уйдет. А стало быть... С совершенно независимым видом Алвис свернул за угол дома и обнаружил еще один мост, аналогичный тому, который вел к причалу. По этому мосту можно было перейти к следующей площадке. Она оказалась очень большой. Один из углов площадки занимал дом, на остальной части стоял открытый очаг, висели какие-то сети, лежал каркас лодки. Возле очага сидели и курили несколько водяников. То и дело поглядывая под ноги, Алвис пошел по мостику. Водяники добросовестно делали вид, что не обращают на него ни малейшего внимания. Пройдя половину мостика, Алвис услышал, как один из них сказал другому. «Когда стая панцирников выходит на кормежку, надо закидывать несколько крупноячеистых сетей. Причем именно таким образом». Он разровнял рукой золу очага и провел по ней тоненькой заостренной палочкой несколько линий. Остальные водяники тотчас склонились над очагом и стали их внимательно изучать. Наконец, один из них сказал. «Ты не учитываешь подводное течение. Если они будут достаточно сильными, то сети раздвинутся, и в щель уйдет вся стая». «Ничего подобного. Просто надо брать потяжелее грузила». Алвис вполне благополучно миновал мостик. Шагнув на платформу, он подумал, что так и должно быть. Не станут же водяники ради него портить все свои мосты. Как только он ступил на помост, одна из досок поддалась, раздался хлопок, и Алвиса окутало облако едкого дыма. Водяники захохотали. «Черт, опять подловили!» — откашливаясь, подумал юноша. «Вот уроды!» Дым был противный, от него неприятно першило в горле. «В прошлый раз, когда к нам завернул тот торговец крючками, бабахнуло гораздо сильнее», — сказал один из шутников. «Торговец от неожиданности аж сиганул в воду». «Этот не сиганет», — объяснил другой водяник. «Бородатый хрык приказал Суэнвиху позвать острозубок». «Ха! Ну тогда будет еще веселее». «Это еще как посмотреть», — подумал Алвис. «Похоже, пора показать им, что некоторые шутки кончаются плохо для самих шутников». Очень спокойно, даже несколько лениво, он окинул взглядом сидевших возле очага водяников и двинулся к ним. Когда до очага осталось пара шагов, ему в висок попал маленький камешек. Очевидно, его кинули из дома. Было очень больно, но Алвис даже головы не повернул в сторону дома. Его целью были сидевшие вокруг очага водяники, и отвлекаться на что-то иное он не собирался. «Меткий бросок», — сказал водяник с большим похожим на картофелина носом. Сладко потянувшись, он сунул руку в карман, видимо, за сигаретой. Как раз в этот момент Алвис оказался у него за спиной. Схватив левой рукой водяника за плечо, он вытащил кинжал и прижал его лезвие к шее любителя шуток. «Одно неверное движение, приятель, и я тебе перережу горло». «Эй, ты что это задумал?» — спросил сидевший по другую сторону очага водяник с огненно-рыжей шевелюрой и черной повязкой на глазу. «Ничего особенного», — зло сказал Алвис. «Решил тоже слегка пошутить». «Если вы мне сейчас не предоставите лодку, я прикончу вашего приятеля, а потом возьмусь за остальных. Кстати, ножом я орудую неплохо». «Да?» — одноглазый хмыкнул. В следующее мгновение в руке у него оказался здоровенный пистолет. Прицелившись Алвису в лоб, одноглазый скомандовал. «Бросай нож, иначе развалю голову. Учти, стреляю я тоже неплохо». «Стреляй. Пока ты нажимаешь курок, я успею полоснуть твоего приятеля по горлу», — сказал Алвис. «Значит, такова его судьба», — совершенно спокойно промолвил одноглазый. «Жизнь — очень большая и веселая шутка. Правда, любая, даже очень большая шутка рано или поздно заканчивается. Так стоит ли этого бояться? Стоит ли об этом сожалеть? Стало быть, ты не будешь сожалеть о том, что я укокошил твоего приятеля? Почему? Буду. Только у нас правило. На подобные шутки мы не попадаемся. Думаешь, она тебе первым пришла в голову? Да ее норовит проделать чуть ли не каждый гость. Если тебе так хочется перерезать кому-нибудь горло, валяй. Только после этого мне придется тебя прикончить. Это не очередная ваша шуточка? Алвис бросил на одноглазого испытующий взгляд. Ни в коем случае. Да, похоже, так и есть. Алвис убрал кинжал от горла водяника и сунул его за пояс. Машинально пошарив по карманам в поисках сигарет, он вспомнил, что они перекочевали к бородачу, и тяжело вздохнул. Водяник протянул ему коробочку, в которой были три сигареты. «Ну уж нет!» — Алвис покачал головой. «Не надо мне ваших взрывающихся сигарет!» «Да ты не бойся!» — сказал одноглазый. «Шутка с сигаретой, любимая у бородатого хрыка. Мы прикинули, что он обязательно с тобой ее проделает. А одну шутку два раза повторять не стоит. Так что бери смело. Сигареты самые обыкновенные». Алвис взял сигарету не без опаски. Объяснение объяснениями, но кто знает, на что способны эти шутники. После третьей затяжки он несколько успокоился. Сигарета, кажется, и в самом деле была обыкновенной. «Что ты теперь намерен делать?» — не без любопытства спросил одноглазый. Алвис пожал плечами. «Буду сидеть здесь хоть целый день. Не намерен я служить объектом для ваших шуток». «Придется», — сказал тот водяник, которому юноша угрожал перерезать горло. «Интересно, как вы меня заставите это делать?» — спросил юноша. «Вот не сойду я с места, и все. Не сойду». «Сойдешь», — улыбнулся одноглазый. «Давай, докуривай сигарету». «Хорошо». Алвис докурил сигарету и кинул окурок в очаг. «Ну?» Одноглазый махнул рукой. Алвис отреагировал вовремя и успел поймать предмет, который кто-то из дома кинул ему в голову. Это оказался деревянный, размером с полкулака шар. Одноглазый одобрительно крякнул. «Ловко. Я же говорил, что реакция у тебя есть. Знаешь, что будет следующее? Сухой помет архиоптерикса, потом жидкий. Вслед за этим в тебя кинут свинцовое грузило, потом будет метательный нож. Рано или поздно, но реакция тебя подведет. Хорошо, если ты пропустишь птичий помет. А если это окажется метательный нож?» «Ты, кажется, сказал, что вы дважды одни и те же пакости не используете?» — спросил Алвис. «Конечно. Именно поэтому в тебя никто второй раз камешком или деревянным шаром не кинет. Кстати, в этом доме где-то валяется небольшая бомбочка. Думаю, она полетит в тебя последней. Понимаешь?» «Нет», — ответил Алвис, — «не понимаю». «Зря. Не в твоих интересах сидеть на одном месте и ждать, что новенького мы выкинем. Двигайся, убегай. Так у тебя больше шансов избежать самых свирепых шуток». Алвис вздохнул. «Значит, я должен двигаться?» «Ага». «А когда вы меня отпустите?» «Думаю, дня через три мы исчерпаем запас шуток и пакостей. Если ты будешь хорошо двигаться, ручаюсь, что не будем применять особо зверских шуток. Никаких бомбочек и метательных ножей». «А если же я заупрямлюсь?» Одноглазый развел руками. «Я, конечно, буду против, но кое-кто из моего народа может затаить на тебя обиду, а заядлых шутников сердить опасно. Они запросто могут в своих шутках потерять чувство меры. Понимаешь, о чем я говорю?» «А что, и потеряем», — сказал тот водяник, которому Алвис намеревался перерезать горло. «Поэтому нечего рассиживаться. Вставай и давай-ка отправляйся работать. Чем быстрее начнешь, тем быстрее кончишь». «А еще одну сигарету можно?» — спросил Алвис. «Нет», — промолвил Одноглазый. «Не раньше, чем через пару часиков. Кстати, если хорошо будешь работать, ночью мы тебя покормим и даже дадим отдохнуть. Давай, вставай». Снаркисты говорят, что обмануть обманщика очень трудно, но можно, если очень постараться. Кроме этого, они считают, что каждый нормальный человек должен считать своим долгом, встретив настоящего обманщика, поступить именно так. Интересно, что бы они сказали по поводу этих шутников? Наверняка то же самое. «Ладно», — подумал Алвис, — «я им все-таки устрою. Только сначала надо усыпить их бдительность». Он усыпил. Это далось ему нелегко. На протяжении полутора часов Алвис расхаживал по поселению водяников. Он позволил вымазать себе спину мелом и совершенно безропотно открыл какую-то шкатулку, из которой выпрыгнул маленький динозаврик на пружинке. Он позволил окатить себя ведром воды. Он даже не стал возражать, когда два пацана лет по 12 сунули ему за шиворот неведомо откуда взявшуюся льдинку. Он добросовестно наклонился завалявшимся у входа в какой-то дом кошельком и страшно удивился, когда тот стал от него уползать, поскольку оказался привязанным к веревочке. Проделывая все это, Алвис не забывал искать Диюка. Однако зверька нигде не было видно. Любой другой впал бы от этого в отчаяние, но только не он. Алвису приходилось бывать в ситуациях и похуже. Кроме того, он знал, что удача, в конце концов, приходит лишь к тем, кто не сидит на месте, кто старается что-то сделать. Он старался, очень старался. Он знал, что рано или поздно, но возможность оставить весельчаков-водяников с носом обязательно представится. Поселок состоял из 5 платформ, соединенных между собой мостиками. Алвис прошелся по каждому мостику и побывал на всех платформах. Проходя по мостикам, он время от времени поглядывал вниз. Острозубки и не думали уплывать. Они сопровождали его буквально по пятам. Он обнаружил еще один причал. Увы, находившиеся возле него лодки тоже были привязаны крепкими цепями. Тогда Алвис решил обследовать дома. Почему бы и нет? В первом же доме, в который он зашел, одна из половиц прибольно саданула его по голове. Чертыхаясь, юноша стал обследовать дом. Кто-то снаружи кинул в окно огрызок яблока. Он попал Алвису точнёхонько в затылок. Убедившись в том, что никакого оружия в доме нет, Алвис его покинул. Жаль. Вот было бы славно обнаружить в доме какое-нибудь огнестрельное оружие, например, винтовку. Тогда он смог бы перебить пулей одну из удерживавших лодки цепей и попытаться уплыть от этих чудовищных водяников, и пусть тогда кто-нибудь помешает ему это сделать. Однако оружия не было. Несмотря на это, Алвис не терял надежды. Рано или поздно судьба должна предоставить ему счастливый шанс, а уж он его использует. Правда, минутой позже, когда какая-то водянка с крыши дома, возле которого он как раз проходил, вылила ему на голову ведро помоев, вера Алвиса в собственное везение слегка поколебалась. Выуживая из волос рыбью чешую, юноша совершенно искренне мечтал о нескольких гранатах. К этому времени он пришел к выводу, что водяники, все поголовно, не имеют права на существование, и спровадить их в царство теней – обязанность любого нормального человека. В течение следующих 15 минут его заставили поднимать прибитую к настилу монету, ему привесили на спину матерчатый хвост, его огрели по рукам палкой, его заставили изображать психа на самокате, ему скормили большую сочную луковицу. После этого Алвис впал в некоторое отупение. Именно в этот момент ему в голову закралась еретическая мысль, что великий дух любит пакостников. Когда какая-то юная водянка уже приготовилась было устроить ему игру на гитаре, для чего стала засовывать ему между пальцев полоску бумаги, подошел одноглазый. «Перекур!» — объявил он. Девица было попробовала возмутиться, но одноглазый объяснил ей, что никакого удовольствия устраивать шутки над заторканной жертвой нет. Вот когда она отдохнет и наберется сил... После этого девица решила отложить на некоторое время обучение игре на гитаре и ушла прочь, а одноглазый сунул Алвису сигарету и дал ему прикурить. Докурив сигарету, Алвис тотчас же потребовал еще одну. К этому времени он несколько пришел в себя. Оглядевшись, он увидел, что находится на центральной платформе. В просвет между двумя домами виднелся такой близкий и совершенно недостижимый берег. «Ничего, ничего. Поначалу это тяжело», — сказал одноглазый. «На второй день ты привыкнешь. А на третий, такие случаи бывали, глядишь и откажешься уезжать». «А если откажусь?» — спросил Алвис. «Выгоним силой. Второй раз на одной жертве использовать одни и те же шутки — признак дурного воспитания». «Тут ты прав», — проговорил Алвис, беря еще одну сигарету. «Так недолго и прослыть человеком без крупицы фантазии». «Вот именно», — поддержал его одноглазый. «А ты делаешь успехи, уже все понимаешь. То ли еще будет на третий день». «Буду ждать его с нетерпением», — промолвил Алвис. «Третий день, наверное, самый интересный». В этот момент в его штанину вцепились маленькие коготки. Посмотрев вниз, Алвис увидел Дьюка. Тот с очень сосредоточенным видом карабкался по штанине вверх. «Это твой зверек?» — спросил одноглазый. Алвис утвердительно кивнул. «Ага!» — одноглазый бросил на Дьюка задумчивый взгляд. «У тебя, стало быть, есть зверек. Может быть, что-то удастся придумать и с ним. Если кто-то из вас надумает его тронуть, берегитесь!» — угрожающе сказал Алвис. — И что ты тогда сделаешь? — Пока не знаю, но обещаю, что найду способ сделать вам очень, очень плохо. Одноглазый задумчиво пожевал нижнюю губу, потом кивнул. — Ладно, мы подумаем. Может, и в самом деле оставим твоего зверька в покое. — Хотя кое-что придумать можно и с ним. Он двинулся к ближайшему дому. Алвис выкинул окурок и вполголоса спросил у Дьюка. «Где ты ошивался?» «Искал способ смыться из этого поселка», — пробормотал Дьюк, устраиваясь поудобнее в кармане. «Ну, и как?» «Нашел. Если ты перейдешь на следующую платформу, то увидишь, что к поселку плывет лодка. Будь осторожен. Похоже, это единственный шанс смыться». Алвис бросил взгляд на одноглазого. Тот, видимо, на время забыл о его существовании. «Ну вот и отлично!» Юноша двинулся к мостику. «Только бы ему никто не помешал!» Рассеянно поглядывая по сторонам, Алвис шел по мостику. На середине он остановился. Теперь лодку можно было разглядеть и отсюда. В ней сидел какой-то человек. На голове у него была шляпа с широкими полями. Они мешали разглядеть лицо хозяина лодки. Впрочем, это теперь не имело никакого значения. Главное, вот он, шанс, который Алвис так ждал. «Не торопись», — сказал себе юноша. «Если водяники заметят лодку, они сделают все, чтобы помешать мне на нее попасть. Значит, надо их отвлечь». Теперь все зависело от того, как точно он рассчитает время. Он должен, он обязан угадать, когда лодка окажется на нужном расстоянии от причала. «Эй, жертва!» Алвис обернулся. Гнилой помидор попал ему прямо в грудь. Юноша развел руками и погрозил шутникам пальцем. В ответ послышался довольный смех. «Иди сюда!» «Мы приготовили тебе нечто особенное!» — крикнул один из водяников. Алвис послушно вернулся на центральную платформу и подошел к двум поджидавшим его водяникам. Один из них держал в руках тарелку с пирожками. «Вот, один из пирожков, с секретом», — объявил водяник, державший тарелку. «Надеюсь, он начинен не крысиным ядом?» — спросил Алвис. «Конечно нет, но начинка у него и в самом деле необычная», — захихикали водяники. «Давай, ешь». Алвис задумчиво посмотрел на пирожки. В одном из них был неприятный сюрприз. «В каком? И имеет ли смысл гадать? Все равно водяники не успокоятся, пока он не наткнется на пирожок с сюрпризом». Знание пришло так просто и легко, как будто пряталось где-то на дне памяти. Алвис судорожно вздохнул. Теперь он совершенно точно знал, в каком именно пирожке скрывается сюрприз. Он даже мог сказать, в чем он заключается. Горсть самого обыкновенного жгучего перца. Он взял с тарелки пирожок и совершенно спокойно стал его уплетать. «Повезло!» — разочарованно сказал один из водяников. Продолжая жевать, Алвис развел руками и пробормотал. «Я не виноват!» «Бери следующий», — приказал водяник. «Сейчас». Покончив с первым пирожком, юноша взял второй. Тот оказался тоже самым обыкновенным, с мясом. Когда Алвис покончил с третьим пирожком, водяники слегка забеспокоились. «Может быть, мы забыли положить сюрприз?» — спросил один. «Не забыли», — решительно промолвил второй. «Просто ему пока везет. До бесконечности это продолжаться не будет». В конце концов на тарелке остался только один пирожок. Алвис протянул к тарелке руку, водяники затаили дыхание. И тут юноша улыбнулся. Он знал, время настало. Сильно и резко ударив одного водяника в челюсть, Алвис пнул второго в живот и бросился к мостику. «Держи! Жертва взбунтовалась!» — неслось ему вслед. Проскочив мостик в несколько прыжков, Алвис оттолкнул попытавшуюся загородить ему дорогу водянку и бросился дальше. Он обогнул дом. Лодка как раз подплывала к причалу. Проскочив еще один мостик, юноша протопал по причалу и прыгнул в лодку. Теперь оставалось только выхватить нож и приказать лодочнику. «Давай, греби отсюда, да поживее!» «Хорошо». Хозяин лодки стал ее разворачивать носом к берегу, а Алвис бросил обеспокоенный взгляд в сторону поселка водяников. Те двое, которые кормили его пирожками, уже настолько пришли в себя, что бросились к причалу. Но они были еще далеко. К тому времени, когда они доберутся до лодки, он будет вне пределов их досягаемости. Удовлетворенно вздохнув, Алвис внимательнее посмотрел на хозяина лодки. Что-то в его фигуре показалось юноше знакомым. Резко протянув руку, Алвис сорвал с лодочника шляпу и от удивления вытаращил глаза, увидев улыбающееся лицо Толгрима.